и человеческим хохотом. Тело стало чужим. Я чувствовал себя пленником в собственной плоти. Сознание работало, но все остальное отключилось. Ни боли, ни страха, ни ярости. Пустота. Словно кто-то просто выдернул провода, отвечающие за эмоции. «Драксус, очнись!» — мысленно взывал я к демону. «Сделай что-нибудь!» А в ответ тишина. «Это приказ!» Аналогично. Скорее всего, он меня попросту не слышал. Я превратился в беспомощную камеру видеонаблюдения. Флоренция приблизилась ломаной походкой. Каждый шаг давался ей с видимым усилием. Левая нога волочилась по полу, правая дергалась в неестественном ритме. Руки безвольно качались вдоль тела, голова запрокинута под странным углом. Ее холодные пальцы скользнули под латный нагрудник. Грубым рывком она сорвала с моей шеи ожерелье 33 истоков и швырнула в сторону. Оцепеневшее тело мгновенно ожило, но управлял им не я. Чужая воля двигала руками и ногами. Казалось даже, что чужие мысли родились в голове. «Драксус!» — завыла Флоренция. «Морта! Любимая!» — ответили мои губы голосом, который мне не принадлежал. «Драксус! Морта!» Два демона слились в поцелуе. Из тел начали проступать извивающиеся щупальца. Они сплетались между собой, дрожали и пульсировали. То, что происходило дальше, больше напоминало рестлинг, нежели любовные утехи. Два тела, склеенных в чудовищную аберрацию, метались по комнате, сшибая мебель, врезаясь в стены, в потолок. За этим следовали жуткие крики, грохот, вспышки неестественного света. Часы тянулись бесконечно долго. Мое сознание наблюдало за происходящим без каких-либо чувств и эмоций. Наконец силы иссякли, и я провалился в беспамятство. Глава 9. И приснится же такое. Веки разлепились с трудом, словно их склеили. Утренний свет из окна резал глаза, заставляя щуриться. Черепушка раскалывалась от боли. Во рту стоял жуткий привкус, будто собаки накакали. Я повернул голову и замер. Рядом лежало черноволосое бестие, укрытое лишь смятой простыней. Ее грудь медленно поднималась и опускалась. Длинные ресницы трепетали во сне. «Какого хрена?» Слова вырвались сами собой. Я вскочил с кровати как ошпаренный и тут же пожалел об этом. Голова закружилась, а ноги едва держали. Комната выглядела так, будто в ней взорвалась граната. Опрокинутый стол, осколки разбитого кувшина, выбитое окно. Стены и потолок измазаны в какой-то жиже. На полу валялись элементы моей экипировки. Первым делом отыскал ожерелье 33 истоков. Оно лежало в углу между сломанными досками пола. Надел на шею и сразу же ощутил облегчение. Начал собирать разбросанную экипировку, не спуская глаз со спящей красавицы. «Драксус, что ты натворил?» — мысленно обратился к демону. В голове послышался глухой бубнёж, полный чувства вины и стыда. «Отвечай!» — крикнул я вслух. Флоренция дернулась и тихо застонала. «Смертным недоступно осознание глубины и ярости демонической страсти». Голос Драксуса звучал надломленно. «Я расстался с Мортой более 200 зодов назад. Тоска по ней не отпускала меня ни на миг. Но как я мог знать, что судьба укроет ее в теле того, кого ты поклялся убить?» Кровь застучала в висках, руки сжались в кулаки. «Грязный распутник! Сейчас я все исправлю!» Флоренция тем временем проснулась. Ее глаза метнулись по разгромленной комнате, потом остановились на мне. Она вжалась в угол, натягивая на себя простыню. Я выхватил револьвер и направил дуло в ее сторону. «Неужели ты выстрелишь в безоружную женщину, с которой провел ночь?» Голос ее дрожал от страха и мольбы. «Клац!» Ударник щелкнул в холостую. осечка. «Клац, клац!» Тот же звук. «Проклятие! Что происходит с оружием?» Молниеносным движением вернул ствол в кобуру и потянулся за гравием с патроном. «А-а-а!» — вскрикнул я. Боль обожгла ладонь. Вместо рукояти схватился за лезвие. Алая кровь потекла между пальцев, капая на пол. Попытался сунуть руку в рюкзак еще раз, но тут же наткнулся на что-то острое. Тем временем Флоренция, абсолютно обнаженная пулей, вылетела из номера. Длинные черные волосы развивались за спиной. Я бросился в погоню, но едва выбежал в коридор, как ноги предательски поскользнулись на сухих досках. Затылок с глухим стуком встретился с полом. В глазах замелькали разноцветные искры. «Братишка, у меня для нас печальные новости». В голосе Драксуса впервые за все время общения послышались нотки сочувствия и отчаяния. «Крайне печальные». «Говори уже!» – простонал я, массируя ушибленный затылок. «Вместо тысячи слов просто открой архив сообщений». Вывел перед собой интерфейс. Последняя строчка была написана жирным красным шрифтом. «Вы нарушили клятву и навлекли на себя гнев парадигмы». «Что ты наделал, демон?» «Рррррр». Жалобно рычал он в ответ, как побитая собака. «Насколько все плохо?» «Нам не дожить до заката. Парадигма безжалостна к нарушившим клятву. Наслаждайся последними часами бытия, братишка. И прости меня за все. Я погубил нас». «Черт! Ладно, не паникуй. Где наша не пропадала? Прорвемся как-нибудь». Внутренний голос звучал увереннее, чем я чувствовал себя в действительности. «Кстати, спасибо, что не уничтожил или не спрятал прошлой ночью ожерелье». «Если быть до конца откровенным...» Драксус помолчал пару мгновений. «Я лишён возможности касаться его и вступать с ним в какое-либо взаимодействие». «Скройся, тварь!» Поднялся с пола и приказал крови закрыть рану на ладони. «Неудача!» «Тысяча дьябла!» Взглянул на лист развития личности и почувствовал, как тело покрывается липким холодным потом. «Удача! Минус 9999 пунктов!» Попробовал активировать телепортацию домой. Щелк! «Неудача!» «Отлично! Теперь я проклятый неудачник. Флоренция убежала, парадигма жаждет моей смерти, все предметы в рюкзаке недоступны и классовые навыки не работают. Остается добираться домой пешком и надеяться, что хоть ноги меня не подведут». Сорвал кусок потертой шторки возле коридорного окна. Деревянный карниз предательски треснул и рухнул вниз, угодив мне точно по шлему. Звонкий удар отозвался болью в затылке. Мелочь, но неприятно. Крепко обмотал тряпкой окровавленную ладонь и помчался по лестнице вниз. В столовой на первом этаже все посетители пялились на меня. Десятки глаз следили за каждым движением. Ремесленники перестали есть, служанка замерла с кувшином в руках. Тишина стала гнетущей. Едва переступил порог, как сзади взорвался хор негодующих голосов. «Ни стыда, ни совести! Совсем демоны обнаглели! Всю ночь спать не давали! Извращенцы! Да чтоб вам пусто было!» Хотелось развернуться и заткнуть этих болтунов, но проклятие не дремало. «Лучше убираться отсюда поскорее». Не прошел и сотни шагов по мощёной улице, как рядом со мной с грохотом разбился цветочный горшок. Черепки разлетелись во все стороны, земля рассыпалась по камням. Поднял глаза. С балкона третьего этажа выглядывало еще несколько опасных горшков. Немного позже что-то тяжелое врезалось мне в спину. Обернувшись, увидел почтовую чайку, которая билась в конвульсиях на дороге. Белые перья испачкались в пыли, шея изогнулась под неестественным углом. За спиной послышались голоса и топот ног. Оглянулся, группа горожан увязалась следом. Их глаза лихорадочно бегали, читая невидимые мне сообщения. Лица мрачнели с каждой секундой. «Домой идти нельзя. Не дай бог навлеку проблемы на экипаж, на друзей. на Калиесту. Мысль о ней кольнула острой болью. Мы так и не поговорили о ее беременности. Не обсудили будущее, планы, не выяснили, как она себя чувствует. А теперь, возможно, уже и не успеем. Может, я больше никогда ее не увижу. Развернулся и помчался к порту. Ноги сами несли меня по знакомым переулкам, пока в голове метались отчаянные мысли. Нужно найти кого-то из Саверена, возможно, на верфи. Может, они подскажут выход из ситуации. На половине пути с ужасом заметил, что за мной тянется уже человек 30. В руках у них блестели вилы, топоры, кухонные ножи и прочие острые предметы. Рядом плелись несколько угрюмых бойцов в знакомой форме Железного Братства. Внезапно дорогу перегородил почтальон, тот самый, что жил напротив нашего дома. Обычно добродушный старик всегда кланялся мне при встрече. Теперь его лицо исказило злоба. Прочитав очередное послание парадигмы, он выхватил из ножен кинжал и бросился на меня с диким воплем. «Сосед, угомонись!» — крикнул я, пытаясь увернуться. Старик наносил удары с яростью берсерка. Я отскакивал, уворачивался, но терпение лопнуло, когда острие его лезвия звякнуло о нагрудник. Без классовых навыков я не смогу залечить серьезные раны. Выхватил шпагу и одним движением отсек ему руку по локоть. Почтальон завопил и попытался убежать, но через несколько шагов споткнулся и рухнул на камни. Под ним быстро расплывалась алая лужа. Его глаза потускнели, смотрели в никуда. «Убийца!» — заорал кто-то из толпы. «В атаку! Уничтожим прокаженного!» «Смерть демону!» — подхватили другие. Так быстро я еще никогда не бегал. Несколько раз чуть не навернулся на скользких камнях. Толпа позади нарастала снежным комом. К погоне присоединились новые люди, привлеченные криками и шумом. Ретироваться не удалось. У пирса меня поджидал крупный отряд бойцов Железного Братства во главе с Крисом Якобсом. Их лица оставались бесстрастными, но в глазах читалось сожаление. «Макс, ты должен покинуть остров немедленно!» Голос лидера братства звучал четко и твердо. «Иначе навлечешь на всех нас беды. Парадигма выдает квесты на твою ликвидацию с очень щедрыми наградами и обещает покарать за любую оказанную тебе помощь». Слова ударили больнее дубины. «Люди, за которых я рисковал жизнью, теперь готовы растерзать меня ради награды». Интуиция вспыхнула предупреждением в затылке. Я резко развернулся и увидел летящее прямо в грудь копье. Инстинкт заставил шагнуть в сторону, наконечник промчался в сантиметрах от нагрудника, рассекая воздух со зловещим свистом. «При всем уважении», — Крис слегка поклонился, — «мы оставим тебя в живых, но лучше не испытывай судьбу. Прыгай в лодку и плыви прочь». Бойцы ощетинились клинками и сомкнули кольцо вокруг меня. Сталь звякнула о сталь, кожаные ремни поскрипывали. Оставили лишь узкий проход к едва державшейся на плаву деревянной лодке. Доски потемнели от времени, между ними виднелись щели. «Ну и черт с вами!» — бросил я и прыгнул в лодку. Дощатое дно качнулось под ногами, вода хлюпнула за бортом. Схватил потертое весло и оттолкнулся от пирса. Дерево было сырым от морских брызг, занозы впивались в ладони. Едва совершил пару грибков, повернувшись спиной к причалу, как лодка подпрыгнула от сильного удара. Доски заскрипели, корпус накренился. Обернулся и замер. Рядом со мной сидел Такеши. Его глаза блестели от слез. Мычал он, едва сдерживая рыдания, и тыкал пальцем куда-то выше моей головы. «Ты сдурел?» — не веря своим глазам, выкрикнул я. «Покинь лодку немедленно! Это приказ!» Якудза резко мотнул головой и схватил второе весло. «Такеши!» — мой голос срывался на крик. «Уходи! Позаботься о наших друзьях!» Он принялся грести еще усерднее, рассекая воду размашистыми движениями. В горле застрял ком, когда я увидел описание его личности. Строки светились зловещим красным. Такеши Тацу. Человек Кэнсэй 108 уровня. Титул 7. Ранар. Прокаженный. Тоже впал в немилость парадигмы. Спросил я, чувствуя, как отчаяние наваливается новой тяжестью. Кивнул он, и в его голосе звучала паника. Хотел выругаться как следует, высказать все, что думаю об этом упертом якудзе, но Такеши не заслужил злости. Он единственный, кто остался рядом, когда все отвернулись. Да и смысла особого не было. Теперь мы в одной лодке, и в прямом, и в переносном смысле. «Куда держим курс?» — грустно ухмыльнулся я. Такеши пожал плечами и указал в сторону северного мыса, где скалы уходили в море. «Хорошая мысль. Высадимся подальше от города и что-нибудь придумаем». Мы гребли в молчании. Соларис поднимался выше, нагревая спины. Постепенно береговая линия отдалилась на несколько километров. Такеши внезапно застыл, весло замерло в его руках. Глаза расширились от ужаса. Я проследил за направлением его взгляда и выругался сквозь зубы. Под водой к нам стремительно приближалось огромное черное пятно. Силуэт был знаком до дрожи. Это мифический Мурваракс. Вода вокруг темнела, течения менялись. Я надкусил палец до крови и попытался повторить трюк, который сработал при защите новой земли, чтобы увести морского исполина в сторону. «Неудача!» Вода закипела вокруг лодки. Огромная пасть, усеянная рядами зубов размером с мечи, разверзлась прямо под нами. Мы кубарем полетели в глотку чудовища, а щепки разломанной шлюпки дождем сыпались следом. Такеши с диким криком вонзил обе катаны в упругую стенку пищевода. Металл пронзил розовую плоть, из ран потекла темная жидкость. Я успел схватиться за его лодыжку. Взгляд упал вниз. В глубине чудовищного чрева вращался настоящий ад. Белые осколки костей, хрящевые обломки и острые зубы крутились в бешеном водовороте, перемалывая останки лодки. Звук напоминал работу гигантской дробилки на мясокомбинате. Такой мерзкий, влажный хруст, от которого сводило челюсти. Пищевод дернулся, мышцы сократились, и одну из катан выплюнуло из плоти, после чего клинок канул в бездну. Он мелькнул серебряной вспышкой, а через секунду разлетелся на тысячи искрящихся осколков. Костяная мельница проглотила его без усилий. Вторая катана уже наполовину выскользнула из стенки. Такеши рычал, как медведь. Он смотрел на меня сверху, и в его взгляде читалось отчаяние и безумие. «Парадигма!» — закричал я. Голос сорвался от напряжения. «Мы взываем к испытанию последнего шанса!» В ту же секунду ладонь якудзы соскользнула с мокрой от крови рукояти. Мы рухнули вниз, воздух свистел в ушах. До костяной мясорубки оставались считанные метры, когда перед глазами вспыхнули огненные буквы. «Да будет так!» Мир исчез. Сознание провалилось в черную пустоту, а когда очнулся, вокруг стояла абсолютная тьма. Впереди мерцал странный портал. Он был похож на неровное овальное окно, сквозь которое проглядывали каменные своды пещеры. Там копошилась толпа. Силуэты качались в тусклом свете и издавали приглушенные стоны. Шагнул через портал, ноги подогнулись. Попытался выпрямиться и ощутил, как что-то хрустнуло в суставах. «Тысяча дьябла!» Вырвалось помимо воли, но голос звучал чужим, хриплым. Поднял руки, чтобы рассмотреть их, и ужаснулся. Кожа серо-зеленая местами слезла лоскутами, обнажив желтые мышцы. Пальцы костлявые, с почерневшими ногтями. Огляделся вокруг. В полумраке пещеры стояли такие же полуразложившиеся создания. Зомби с провалившимися глазами, скелеты, чьи кости поскрипывали при каждом движении. Гигантские псы со скаленными мордами и горящими красным глазами. Весь этот сброд выстроился неровными рядами, ожидая чего-то. Пришло новое сообщение от парадигмы. «Испытание последнего шанса началось. Дождитесь, когда подземелье посетят исследователи. Чтобы пройти испытание и вернуться в свое тело, вам предстоит склонить чашу весов победы в сторону защитников Некрополя и при этом выжить». «Матерь Божья!» – прошептал я, чувствуя, как челюсть отваливается и болтается на сухожилиях. «Получается, я теперь монстр из подземелья, мелкая сошка среди нежити». Не громила с внушительным молотом, способным расплющить авантюриста одним ударом. Даже не ящер с шипастым хвостом. Самый заурядный зомби. Шаркающий труп с отваливающимися частями тела. Внезапно послышался резкий треск, похожий на разряд молнии. Синяя извивающаяся полоса света ударила в одного из скелетов в первом ряду. Кости мертвеца мгновенно почернели, а затем рассыпались сухим стуком, образуя кучку пепла и обломков. Череп покатился по каменному полу, оставляя за собой пыльную дорожку. Я медленно повернул голову и замер. Возле зиккурата из тысяч черепов парило ужасное существо. Костяной каркас, лишенный плоти, висел в воздухе, окутанный лохмотьями черной ткани. Из-под истлевших краев выглядывали две костлявые руки с длинными пальцами, увенчанными острыми когтями. Над корпусом, также в воздухе, застыл крупный череп с пульсирующими глазами, в которых плясали голубоватые огоньки. Существо излучало сине-белую морозную ауру. Мне даже удалось считать информацию. «Зар Кулдан. Уровень 249-й». Судя по изображению черепа с горящими красными глазами возле имени, передо мной элитный босс. Значит, меня забросило в героическое подземелье, предназначенное для опытных групп искателей приключений. Чудовище медленно выпрямило костлявую руку. Пальцы сложились в сложную магическую конфигурацию, и из ладони сорвался синий петляющий луч энергии. Заклинание прожужжало в воздухе, издавая треск, и угодило точно в грудную клетку очередного скелета в строю. Челюсть мертвеца судорожно дернулась в беззвучном крике агонии. Он, как и прошлый бедолага, рассыпался прахом, остался лишь череп. Аура босса загорелась еще ярче, почти ослепляя. Зар Кулдан воздел обе руки к потолку пещеры и леденящим душу голосом произнес заклинание. «Ава! Дох! Пуэта!» В тот же момент из портала выскочил еще один скелет. «Да что за чертовщина здесь творится?» Новоприбывший мертвец внезапно встал в знакомую боевую стойку, полуприсед с широко расставленными ногами и вытянутой вперед левой рукой. Прямо как тогда на пляже стартового острова, когда мы увиделись впервые. «Такеши!» — протянул я едва слышно, ловко поймав выпавшую челюсть и вправив ее обратно со щелчком. Череп друга мгновенно развернулся в мою сторону. Он подвигал челюстью, явно пытаясь что-то сказать, но вместо слов послышался лишь скрип высохших суставов и хруст костей. В итоге он просто кивнул. И в этот момент я заметил, как проклятый босс подземелья поворачивает свой костлявый перст в сторону моего друга. Синеватая энергия уже начала собираться вокруг костей. «Стой! Стой! Зар Кулдан! Не делай этого!» — заорал я, что есть мочи. Поковылял вперед, волоча полуразложившиеся ноги и закрывая друга собственным телом. Рука босса замерла в воздухе. Пустые глазницы обратились на меня, и голубые огни в них полыхнули ярче. «Ты говоришь?» — прозвучал замогильный голос. От жуткого звука моя сползающая лохмотьями кожа завибрировала. «Говорю!» «Тоже на испытании последнего шанса?» В голосе Зар Кулдана прозвучали нотки удивления. «Да, и он!» Я ткнул неестественно выгнутым пальцем в сторону Такеши. Мой друг кивнул в ответ. С противным хрустом я провернул палец и вставил его на место. «Надо приводить новое тело в порядок». Зар'кулдан опустил руки. Магическая энергия вокруг них рассеялась. «Ну, наконец-то парадигма послала мне разумные души. Да я здесь чуть с ума не сошел в компании молчаливых трупов. Какой чам был ваш последний векс?» Я мысленно перевел на нормальный. Какой месяц стоял в наш последний день на воле? 37-я ревня, ответил я. Босс на мгновение задумался, пустые глазницы обратились к неровному потолку. «Значит, я нахожусь здесь уже 216 вексов», — произнес он медленно. «Либо один зод и 216 вексов, хотя сомневаюсь в последнем варианте». «Мать твою! Больше половины земного года элитный босс торчит здесь в ожидании исследователей. А что, если когда я наконец освобожусь, если вообще освобожусь? Пройдет уже 1000 лет. Что если никогда больше не увижу Калиесту с округлившимся животом? Не подержу на руках своего первенца? Не почувствую теплой кожи любимой? Не услышу ее смех? К черту плохие мысли! Нельзя падать духом! Если есть шанс, я использую его». Глава 10. Босс подземелья подлетел ближе, его фигура мерно покачивалась в воздухе, как китайский фонарь на ветру. Холодные языки пламени в глазницах замерцали ровнее. Протянутая рука казалась на удивление изящной. Длинные фаланги, острые, но аккуратные когти. Видимо, став нежитью, я научился разбираться в подобных вещах. «Где же мои манеры?» Голос эхом отразился от сводов пещеры. «Можете звать меня Ширайя, легендарный ледяной маг в прошлом, а теперь Лич». Пожал его ладонь в ответ. Холод пробежал по моему телу, но боли не принес. «Будем знакомы. Я Макс. Совсем недавно был мастером крови. А это...» Указал на скелет рядом, который все пытался поправить свои ребра. «Такеши, Кэнсэй в прошлом!» Якудза уважительно поклонился, а после сел на валун, положив руки на колени. «Какие экзотичные имена у вас!» Череп плеча, понимающе закивал после короткой паузы. «Дай угадаю, ты не совладал с демоном?» «И да, и нет. Торопиться нам некуда, потому расскажу, как нас занесло к тебе в гости». Устроился поудобнее рядом с Такеши, чувствуя, как мои суставы скрипят от каждого движения. Рассказал о случившихся с нами злоключениях кратко, но ёмко. Ширайя слушал внимательно, изредка издавая понимающие звуки. Спустя 5 минут Лич раскатисто рассмеялся. От замогильного голоса воздух вокруг завибрировал, мелкие камушки на полу подпрыгивали. «Как же непредсказуема порой судьба!» Философски заметил он, когда смех стих. «Будет вам уроком, что клятва не игрушка. А теперь слушайте мою историю». Прошло около часа. Элитный босс оказался весьма словоохотлив. Оно и понятно, провел столько времени в одиночестве среди безмолвных мертвецов. К тому же не мог покинуть грот, в отличие от рядовой нежити. Парадигма ввела такую условность, чтобы босс ждал приключенцев в финальной комнате. Как оказалось, обладатель великой души Ширайя в прошлом занимал высокий пост в некой магической гильдии где-то за 3-9 земель от Легиона. К слову, он имел доступ к подробным картам и помнил названия всех океанидов в диапазоне 30 переходов и смутно в диапазоне 100. Ключевое здесь то, что слово «легион» оказалось ему незнакомым. Однажды Ширайе кто-то подсыпал яд в еду. Как он думает, один из членов гильдии, чью славу затмевал великий ледяной маг. Отрава оказалась непростой. Концентрат из органов мифической твари вперемешку с уникальными ингредиентами. Эффект проявился далеко не сразу. Лишь со временем Ширайя осознал, что начинает сходить с ума. Поначалу лишь легкое недомогание, потом странные видения. Рассказывал он, костлявые пальцы чертили в воздухе замысловатые узоры. Голубоватые искры следовали за движениями, оставляя морозные завитки. «Я думал, это от переутомления. Лишь когда начал разговаривать с несуществующими тварями, понял, что теряю рассудок». Никто не смог ему помочь. Даже сочная астерия исцеления оказалась бесполезной. Одна из невидимых никому, кроме него, сущностей настойчиво советовала создать коллекцию из замороженных тел знакомых и друзей, чтобы черпать их силу. Другая шептала об изменении климата во всем океаниде на более нордический. Третья заразила идеологией о том, что право на жизнь имеют лишь представители его расы. В итоге Ширайя попросил Парадигму отправить его на испытание последнего шанса с условием полного выздоровления и омоложения в случае успеха. О том, что можно просить систему о дополнительных условиях, я, понятное дело, не знал. Буду таить надежду, что после успешного прохождения испытания нас не выкинет прямиком в мясорубку чрева Мурваракса. Собеседник показался мне вполне адекватным и интеллигентным. Правда, слегка дотошным и пытливым. Любил заострять внимание на сущих мелочах, уточнять детали. За время рассказа я уже свыкся с судьбой и привык к новому телу. Обратил внимание на то, что почти не чувствовал запахов и вкусов. Даже зловоние собственного тела воспринималось лишь как слабый неприятный оттенок. Тактильное восприятие тоже оказалось недоразвитым. Прикосновения ощущались будто через толстую кожаную перчатку. Зато со слухом все в порядке. Каждый звук доносился четко. А вот зрение затянуло мутной дымкой, контуры предметов слегка размывались. «Понятно», — отозвался я, дослушав историю Лича до конца. «Ширайя, объясни мне одну вещь. Зачем ты уничтожаешь нежить? Разве не выгоднее призвать побольше воинов и держать их наготове?» «Таким образом я развиваю навыки и повышаю уровень. Встретить будущих авантюристов нужно во всеоружие. Первое заклинание упокаивает мертвецов и восстанавливает ману. Второе позволяет призвать новых существ, однако лимит составляет 512 голов. Планка растет с повышением навыка». Ширайя указал на громаду из черепов позади себя. «Кстати, о головах. Нужно построить зиккурат», — протяжно прошептал он. «Чем выше конструкция, тем сильнее моя магическая мощь». Такеши поднялся с места, кости его ног заскрипели. Подошел к пирамиде и с любопытством потрогал один из черепов. Тот закачался, но держался крепко, будто был примагничен. «Значит, мы тоже сможем прогрессировать? Странно, что не вижу листа развития личности. Интерфейс вообще куда-то пропал». «Мы больше не личности, а чудовища». Голос Ширайи стал серьезнее. «Привычные механики здесь работают по иным правилам. Привыкайте заранее. Чтобы получить доступ к упрощенному функционалу, нужно сдвинуть с мертвой точки боевой навык. Предлагаю вам упокоить пару мертвецов, пока они не начали расходиться по подземелью». Такеши не раздумывал долго. Поднял с пола тяжелый булыжник размером с мяч для регби. Подошел к ближайшему зомби и с размаху опустил камень на голову мертвеца. Убил с одного удара, однако наградного светлячка над трупом не появилось. «Лучше бейте скелетов», — проворчал Ширайя. «Упрямцы почему-то живут на порядок дольше, а зомби с псинами дохнут каждый раз, стоит им выйти из грота. А мне выгодно, чтобы мертвецы гибли чаще. Тогда смогу призывать новых и быстрее развивать навыки. И не ломайте черепа. Нужно построить зиккурат». Я посмотрел на Такеши. «Ну как, появился интерфейс?» Он кивнул и, судя по всему, принялся изучать лист развития личности. Точнее, чудовища. Настал мой черед испытать удачу, поднял булыжник потяжелее и нацелился на шею ближайшего скелета. Замахнулся и ударил изо всех сил. Однако что-то пошло не так. В локте противно хрустнуло, лучевая кость с мокрым звуком вылетела наружу, пробив истлевшую кожу. Удар пришелся не по шее, а по грудной клетке. Сила меня удивила. Несколько ребер мертвеца затрещали и разлетелись в стороны. «Вам доступен упрощенный функционал, лист развития, архив сообщений». Скелета отбросило на несколько шагов, но он мгновенно выпрямился и ринулся в контратаку. Его кулак врезался мне в живот. Ноги подкосились, я запутался в собственных конечностях и грохнулся на пол. На выручку пришел Ширайя. Синий луч вспыхнул из его пальцев и ударил в скелета. Мертвец замер, потом медленно рассыпался в прах. «Ничего, со временем привыкнешь к новому телу», — поддержал меня Лич, протягивая руку и помогая подняться. «Ну, лучше тебе не покидать грот. Пропадешь без вести, как прочие зомби. А мне потом говорить будет не с кем. Друг твой совсем уж немногословен». Интересно стало, что происходит с мертвецами за пределами финальной комнаты? И почему выживаемость скелетов выше, чем у зомби? В любом случае, скоро узнаю. Сидеть на месте не собираюсь. Скрипя сердце, открыл вкладку с листом развития. Уровень 128. Прогресс 0 из 10. Класс зомби-интриган. Свободные очки характеристик 0. Характеристики. Сила 210, ловкость 30, телосложение 25, восприятие 50, интеллект 130, лидерство 220. Пассивные навыки 10 из 10. Безоружный бой 82, холодное оружие 90, владение булавами 129, ношение брони 80. Терпимость к боли – 147, чуткий слух – 71, маскировка – 100, обаяние – 159, харизма – 134, комплименты – 285. Активные навыки – 3 из 3. Рывок – 1, удар головой – 1, сшитый заново – 1. «Святая Дева!» Парадигма решила надо мной поиздеваться. Обаятельный зомби-интриган, который умеет сильно бить, но рассыпается от малейшего сквозняка. Мой палец отвалился прямо во время изучения характеристик. Пришлось нащупать его на полу и приставить обратно. Впрочем, если развить активные навыки и подтянуть телосложение, перестану ломать руки во время собственных ударов. Обратил внимание на отсутствие характеристики удачи и измененное оформление листа развития. Оно и понятно. Я теперь не личность, а монстр из подземелья. Странная картина получилась. Активные навыки на единичках, зато пассивные развиты прилично. Должно быть, они достались от прежнего обладателя тела, когда тот еще дышал. Даже интересно, к какой расе я теперь отношусь. Ощупал лицо и обнаружил острый нос и такие же уши. Жаль, зеркала поблизости нет. Интересно было бы посмотреть на себя со стороны. «Ширайя, твое присутствие внушает благоговение. Выражаю глубочайшую благодарность за поддержку и мудрые советы». «Навык комплименты повышен до 286 уровня». «Замечательно. Теперь буду развиваться, расхваливая мертвецов». Такеши будто услышал мои мысли и издал звук, похожий на хрипловатый смех. Надо отдать должное, он легко перенес потерю собственного тела. Даже возникло чувство, что ему попросту плевать на все происходящее вокруг. Впрочем, у якутс своеобразное отношение к посмертию. Они готовы умирать, потому и бесстрашные. «Как приятно и неожиданно!» — смущенно прогудел Лич. «Всегда рад помочь зомби с хорошими манерами. В наше время подобная вежливость — редкость». Я кивнул и продолжил расспросы. «Правильно понимаю, что перки нам недоступны». Ширайя медленно покачал черепом из стороны в сторону. «А как здесь обстоят дела с оружием и экипировкой? Можно здесь что-то раздобыть или придется драться голыми руками?» Порой мертвецы возвращаются ко мне из дальних коридоров. Некоторые были экипированы. Понятное дело, я упокаивал их без промедления. И где же все оружие? Новоприбывшие скелеты разобрали и ушли по своим делам. Мне клинки ни к чему. Моя сила в магии. Вот и еще одна веская причина покинуть грот и заняться исследованием подземелья. «Расскажи о своем арсенале заклинаний», — попросил я. «Кроме упокоения и призыва, что еще умеешь?» «Ледяная нова и сосулька», — перечислил Ширайя. «Правда, навыки практически не развиваются, ведь требуют живые цели. А у мертвецов иммунитет к холоду. То ли дело морозная броня. Минутку, сейчас продемонстрирую». Костлявая длань указала в мою сторону, в тот же миг тело покрылось тонкой ледяной коркой. Она не сковывала движения, лишь едва заметно холодила кожу. «Превосходно! Теперь буду разлагаться значительно медленнее». «Прочие умения активируются только при серьезных ранениях», — продолжил Лич. «При средних повреждениях автоматически срабатывает чумное дыхание, а на грани смерти — призыв армии тьмы. Ни разу их не использовал. Запас прочности у меня почти как у корабля второго ранга. Пробовал наносить себе вред, но тщетно». «С этой проблемой мы поможем», — я усмехнулся, глядя на Такеши. «Заодно и боевые покачаем». Ширайя негромко рассмеялся. «Почему бы и нет? Боли я все равно не чувствую. Правда, долго же вам придется меня ковырять, чтобы активировать хотя бы чумное дыхание». Тренировки решили отложить. Все успеется. Мы обсуждали планы и тактику, болтали о всякой всячине, делились воспоминаниями из прошлой жизни. Между разговорами Лич методично уничтожал скелетов и призывал новых. А я старательно раздавал комплименты каждому мертвецу. Произошло нечто неожиданное. Здоровенная псина с тлеющими красными угольками вместо глаз после моих слов начала крутиться возле ног. Каждый раз, когда я делал шаг, она подползала ближе, тыкалась мордой в колени и скулила. Явно просила внимания. Я присел на корточки перед массивной тушей. Пальцы погрузились в жесткую местами облезлую шерсть. Под ладонями чувствовались выступающие ребра, натянутая кожа, сквозь которую проглядывали мышцы. Пес замер, наслаждаясь прикосновениями. «Какой же ты славный!» — прошептал я, поглаживая широкую холку. Под рукой ощущались узловатые позвонки, каждый размером с мой кулак. «И зубастый какой! Буду звать тебя Чернышом!» «Вуф! Вуф!» Радостный лай эхом прокатился по пещере. Пес подскочил, завилял обрубком хвоста и принялся носиться вокруг меня, поднимая пыль. Тем временем призванная Ширайей армия неторопливо потянулась вверх по тоннелю. Зомби плелись, волоча ноги по камням, издавая мерзкий скрежет. Псы семенили рядом, когти цокали о каменный пол. Несколько скелетов замыкали процессию, их кости позвякивали в такт шагам. Я поднялся, отряхнул колени и повернулся к Такеши. «Дорогой друг, а не провести ли нам небольшую разведку?» Кивнул в сторону удаляющейся толпы. «Посмотрим одним глазком, куда деваются наши новые союзники». «Категорически не советую». Голос Ширайи дрогнул от волнения. Лич подплыл ближе, его пальцы сжались в кулаки. «Вы должны оставаться здесь, в безопасности». Я развел руки в стороны, изобразив на лице самую невинную улыбку. «Будем держаться на расстоянии. При малейшей опасности сразу же отступим. Понимаешь, Ширайя, если мы действительно хотим вернуться в свои живые тела, нужно изучить местность. Расставить ловушки, использовать все доступные преимущества». Я сделал паузу, глядя прямо в пылающие глаза Лича. «Спасибо тебе за заботу о нас. Мы высоко ценим твое беспокойство». «Навык обаяния повышен до 287 уровня». Огоньки в черепе Ширайи замерцали мягче. Трудно разглядеть эмоции на голой кости, но что-то изменилось в его позе. Плечи опустились, пальцы разжались. Между нами возникла странная связь, некротическая эмоция, позволяющая чувствовать настроение собеседника. Возможно, мои социальные навыки открывали новые способы коммуникации среди мертвецов. Мы неспешно поднялись по извилистому тоннелю. Черныш трусил рядом, время от времени обнюхивая воздух и повизгивая от предвкушения. Странно, что пес выбрал нас, а не последовал за стаей собратьев. Вскоре мы уперлись в кирпичную стену. В ней зияла широкая ломаная арка, за которой виднелось просторное помещение. Оттуда доносились приглушенные звуки, шарканье, бульканье, тихие стоны. Я наклонился к Чернышу и почесал его за ухом. «А ты, случайно, не проходишь испытание? Очень уж смышленый попался!» Пес уставился на меня непонимающими глазами и завилял хвостом. В его взгляде читалось лишь собачье любопытство. Никакого понимания происходящего. Видимо, просто везучий. «Еда! Кушать!» Внезапно из соседнего помещения донесся жуткий голос. Потом еще один и еще. Мои глаза метнулись к арке. За каменным проемом развернулась страшная сцена. Местные зомби, матерые мускулистые туши, набросились на новоприбывших. Старожилы подземелья кардинально отличались от тщедушных созданий Ширайи. Каждый был мускулист и упитан, одежда разорвана от проступающих мышц. Над их головами светились цифры, все выше 200 уровня. Резкими звериными движениями хищники бросались на беспомощных жертв. Крепкие руки впивались в гниющую плоть, отрывали куски мяса и жадно швыряли в разинутые пасти. Чавканье и хруст пиршества разносились по тоннелю. Картина стала предельно ясна. Вот почему мертвецы Ширайи исчезали без следа. Местные зомби попросту пожирали их. Скелетов они не трогали, у тех не имелось мышц, поэтому костяные воины спокойно проходили дальше в следующие комнаты. Такеши схватил меня за рукав рубашки и резко дернул назад. Он показал в сторону финальной комнаты, намекая на отступление. Мы осторожно отошли от арки, стараясь не производить лишних звуков. Черныш послушно побрел следом, лишь изредка оглядываясь на шум. Глава 11. Ширайя резко повернулся, как только заметил наши силуэты в тоннеле. Он отвлекся от очередного скелета, которого методично разбирал на части. «Хвала парадигме! Вы вернулись!» Руки распахнулись в приветственном жесте, но радость в голосе быстро сменилась тревогой. «Отчего же такие хмурые мины?» Я ощупал собственную физиономию. Да, мышцы лица напряглись от увиденного. «Там!» — палец указал в сторону выхода, дрогнув от воспоминаний о кровавом пиршестве. «Да жути много проголодавшихся зомби! Они разрывают на куски всех новоприбывших, за исключением скелетов!» Такеши кивнул, издав тихий скрежет костей. Черныш прижался к моей ноге, поскуливая от беспокойства. «Но ведь...» Ширайя остановился посреди фразы, обдумывая услышанное. «Разве это не прекрасные новости? Благодаря им я могу чаще практиковать призыв мертвецов». Энтузиазм Лича заставил меня поморщиться. Старик просто не хотел оставаться в одиночестве. Вот и все. «Ничего прекрасного!» Я покачал головой, стараясь унять раздражение. «Их уровни выше 200-го. При нынешнем раскладе мы не сможем продвинуться дальше и как следует подготовить подземелье к прибытию авантюристов». Лич медленно опустился ближе к полу, его форма заколебалась в воздухе. Беспокойство читалось в каждом движении. «Эх, вот какое дело. Нам надлежит отыскать способ упокоить высокоуровневую нежить». Я размял шею, думая над следующими словами. Мысли складывались медленно. Мозги работали не так быстро, как при жизни. «Почему сразу упокаивать? Они же чуть ли не ползода набирали массу и опыт. Наверняка смогут нанести достойный ущерб противнику». Шрайя покачал черепом, его голос приобрел лекционные нотки. «Все дело в табличке возле входа. На ней указывают требования для прохождения подземелья. Уровень рассчитывается из среднеарифметического всех обитающих здесь монстров. Следовательно, нам предстоит столкнуться с более укомплектованным отрядом. Понимаете? Героический некрополь. Поверьте, личности такого калибра не любят рисковать. Они предпочитают пробегать логово налегке, с гарантией победы». В словах Лича прослеживалась горькая ирония. Сам-то он когда-то принадлежал именно к таким осторожным магам. Теперь приходилось смотреть с другой стороны баррикады. «Значит, выгоднее, чтобы только мы стали высокоуровневыми, а все остальные остались на минимумах?» Я потер подбородок, размышляя вслух. «Именно так. Предлагаю подумать, каким наименее опасным для вас способом мы сможем упокоить высокоуровневых мертвецов». Такеши начал активно жестикулировать, указывая поочередно на нас, потом на выход, потом снова на себя. «Что он хочет сказать?» Шрайя наклонил череп на бок. Я проследил за движениями якудзы и кивнул. «Такеши предлагает план быстрого развития навыков и поднятия уровней. Без базового минимума мы рискуем быть растерзанными при первом же контакте». Скелет энергично закивал, потом показал на свои кости, на мои мышцы, изобразил что-то вроде драки, смысл становился понятнее. «А если станем достаточно сильными?» — продолжил я, наблюдая за пантомимой друга. «Возможно, местные старожилы примут нас в свою стаю. А если нет, в крайнем случае сможем от них отбиться». Мы сразу перешли к делу. Началась импровизированная тренировка в самом сердце грота. Шрайя парил над землей, его руки ритмично двигались, вызывая к жизни очередную порцию мертвецов, а с уст срывались заклинания. Темные порталы мерцали в воздухе, и из них выходили все новые воины. Такеши орудовал массивным булыжником, нанося точные удары по шее. Он работал методично, без лишних движений, что удивляло Шрайю. Лич ведь не знал, что якудза в прошлом являлся мастером боевых искусств. А я избрал более изощренный подход. Вместо грубой силы полагался на слово. Ковылял к очередному мертвецу и начинал расписывать его достоинства. Мол, какой отменный воин, как грозно выглядят когти, насколько устрашающ его оскал. Трупы реагировали по-разному, и в их поведении проскальзывали отголоски прошлой жизни. Зомби, сохранившие больше воспоминаний, начинали неуклюже улыбаться гнилыми губами. Другие делали неловкие поклоны, словно вытаскивая из памяти давно забытую вежливость. Кто-то качался от удовольствия, кто-то ложился у ног, выражая покорность. На мертвых лицах мелькали отблески человеческих эмоций. Удивление, радость, даже что-то похожее на благодарность. Мой показатель лидерства преобладал над остальными характеристиками. С мертвецами можно подружиться. И это не могло не радовать. Но проблема крылась в высоких уровнях социальных навыков. Обаяние и комплименты росли черепашьими темпами. За каждое очко приходилось сладко говорить с десятком мертвецов. Надоело. Пора испытывать классовые умения, которые застыли на единичках. Начал с рывка. Навык обещал увеличение скорости передвижения. Активация оказалась интуитивной. Достаточно было мысленно приказать себе добраться до цели любыми путями. В теле что-то щелкнуло, мышцы наполнились энергией, ноги сами понесли меня вперед к свежепризванному скелету, который озирался по сторонам. «Тысяча дьябла!» На середине пути правая ступня зацепилась за торчащий из пола камень. Равновесие пропало мгновенно, колено хрустнуло с мерзким звуком, и нижняя часть ноги просто отвалилась. Я покатился по земле, поднимая облако пыли. «Навык рывок повышен до второго уровня. Навык рывок повышен до третьего уровня. Получен уровень 129. Доступно 5 свободных очков характеристик». «Твою же мать! Слишком высокая цена за один жалкий уровень!» Такеши мгновенно бросил булыжник и подскочил ко мне. Подхватил оторванную конечность и попытался приставить обратно. Нога держалась пару секунд, Потом снова отвалилась. Якудза раздосадованно тряхнул головой. «Хорошо, хоть кровь не текла. Что примечательно, у меня имелся навык терпимость к боли. Однако он не прогрессировал. Видимо, по причине принадлежности к нежити. Боль отсутствовала напрочь. Нервные окончания в мертвых тканях не работали». «О, нет!» Ширая всплеснул руками, его голос задрожал от волнения. «Макс, теперь ты точно не сможешь покинуть грот. Боюсь, с местными зомби придется разбираться твоему молчаливому другу». «Как бы не так», — ответил я Личу, мысленно отмечая его гиперопеку. Чрезмерная забота начинала раздражать. Сконцентрировался на ультимативной способности, сшитой заново. «Невозможно использовать навык. Убедитесь, что поблизости имеется достаточно материала». «Ага, значит, нужны запчасти». «Такеши, видишь того косоглазого зомби с мускулистыми ногами? Можешь прикончить его и притащить труп поближе?» «Хрусть!» Череп мертвеца расплющился от единственного удара булыжника. Друг, под ворчание Ширайи о необходимости постройки зиккурата и сохранения черепов в целости, схватил труп за лодыжку и без усилий поволок ко мне, оставляя на каменном полу след из мозгов и какой-то жижи. На этот раз навык сработал идеально, но зрелище получилось мерзкое. Некротическая магия принялась отрывать куски плоти с трупа и приклеивать их к моему телу. Кожа, мышцы, сухожилия сплетались в единое целое, образуя новую конечность. Четверть минуты, и я стоял на двух ногах. Более того, вывихнутые и отваливающиеся пальцы рук тоже обновились. Теперь все выглядело свежее и надежнее. Следующим шагом вложил 5 очков характеристик в телосложение. Изменения проявились сразу же. Тело налилось силой, мышцы чуть уплотнились, кости стали крепче. Кожа перестала отслаиваться хлопьями при малейшем движении. Все-таки только что увеличил параметр на 20%. Имелся и минус. Проснулся голод. Не острая нужда в пище, а навязчивое желание что-то сживать, разорвать зубами, проглотить. Желудок требовал наполнения, хотя пищеварение у мертвецов наверняка работало совсем не так, как у живых, если вообще работало. Спустя несколько часов. В результате плодотворной тренировки удалось поднять еще 4 уровня чудовища. Основной прогресс дали чуткий слух и харизма. Навыки росли стабильно, подпитываясь постоянным взаимодействием с нежитью. Первый из них особенно впечатлил. Звуки доносились со всех углов грота с невероятной четкостью. Я различал скребущие шаги мышей в дальних туннелях, капающую где-то воду. Определенно возьму этот навык в свободный слот, когда выберусь отсюда. Телосложение теперь достигло 50 пунктов. Тело заметно окрепло. Руки перестали дрожать при резких движениях, спина выпрямилась, походка стала увереннее. Даже активировал несколько пробных рывков. Слава всем богам, конечности держались крепко, ничего больше не отваливалось при ускорении. Правда, неуклюжесть никуда не делась. Развернуться на месте получалось только широкими размашистыми движениями. Руки не слушались при точной работе. Пальцы дрожали, когда пытались подобрать мелкие предметы. Ловкость явно требовала внимания. Методом проб и ошибок выяснил механику классовых умений. Сшитый заново перезаряжался целые сутки. Долго, но зато эффект впечатлял. Рывки имели скромный откат в 1 минуту, что позволяло активно тренироваться без длинных пауз. Что до удара головой, это же надо было парадигме вручить мне столь бесполезный навык. Руки сами собой поднимались к голове каждый раз, когда я думал об активации. Решимости не хватало. Одна ошибка, и можно остаться без черепа. Слишком большой риск для сомнительной выгоды. Такеши показывал куда лучшие результаты. 12 уровней после 50 уничтоженных трупов — завидная скорость прогресса. Якудза заработал с механической точностью автомата. Подход, замах, удар — переход к следующей цели. Зиккурат тоже постепенно рос. Ширайя лично укладывал черепа, добавляя в них толику маны для стабильности конструкции. С каждым новым рядом его настроение улучшалось. Лич напевал себе под нос какую-то мелодию, руки двигались плавнее, даже парить в воздухе он стал более грациозно. Уверенность в собственных силах крепла с каждым новым уровнем, но вместе с ней рос и жуткий голод. Желудок сводило спазмом.